Много общего. Никого не удивило, что миссис Виту Грин назначили советником губернатора по искусству. Никто ничего не заподозрил, когда Хэм стал все больше времени проводить в Канзас-Сити, оставляя жену дома. Она и так редко с ним появлялась на людях. Виту и губернатора видели вместе на одних и тех же встречах и вечеринках, но никто и бровью не повел. Это же естественно, ведь мало кто знал, что, заселившись в номер люкс отеля Мюльбетч, Хэм тут же покидал гостиницу через подвальную дверь, где его поджидал гвардеец Ральф Чилдресс, чтобы проводить в апартаменты Виты. Хэм не только физически притягивал Виту. Она в жизни ничего подобного не чувствовала ни к одному мужчине. Он нравился ей. Хэм Спаркс был именно таким, каким был. Учился с жадностью, хотел учиться, хотел совершенствоваться. А ей было чему научить. А еще Вита узнавала в Хэме себя. У них было гораздо больше общего, чем могло показаться со стороны. Многие считали, что Вита родилась в каком-нибудь аристократическом поместье и ни дня в жизни не проработала. Однако она только слышала о своих богатых кузенах. Те жили в красивых домах, учились в лучших школах, одевались в самых дорогих магазинах. Ее отец — приятный человек, родом был из крепкой буржуазной семьи, окончил хороший колледж, но пристрастился к азартным играм и алкоголю. Ни на одной работе он не удерживался. И кончилось тем, что жили они на небольшое пособие. Братья стыдились его и присылали раз в месяц чек, скорее, чтобы избавиться, чем из чувства долга. И Вита наблюдала, как тускнеют некогда яркие глаза матери, как от переживаний и невзгод седеют ее волосы. «Нет», — решила она, — «с ней такого не случится». И поклялась никогда ни от кого не зависеть. Но в нищете обнаружилась и хорошая сторона. Стыд и унижение разожгли в Вите амбиции и привели туда, где она сегодня находилась. Вита целиком и полностью сама себя сделала. После школы уехала из Канзас-Сити в Чикаго и тут же нашла работу в компании «Побочные продукты» из Иллинойса, где за 3 года пробила себе дорогу из бюро секретарских услуг к должности личного секретаря и, наконец, исполнительного секретаря главы компании. У президента и владельца компании Роберта Портера и его жены Элси своих детей не было, и они заинтересовались интеллигентной и амбициозной девушкой. Часто приглашали ее на ужин, домой или в один из своих клубов. Вита быстро научилась одеваться, непринужденно чувствовать себя в дорогих ресторанах. Портеры знакомили ее с разными людьми, и она скоро стала частым гостем в красивых виллах, чувствуя себя среди своих, людей, с которыми ей суждено было жить с самого начала. Побочными продуктами называлась чудесная смесь железной руды, меди и стали. И с помощью мистера Портера к 28 годам она уже обзавелась небольшим состоянием, покупая и продавая железный лом, оставшийся после Второй мировой. Продукт, начисто лишенный романтики. Однако, когда мистер Портер умер, оставив ей больше акций, чем она покупала, эти два слова, железный и лом, стали ее любимыми. Замужем Вита ни разу не была. Никакого мистера Грина не существовало. Вернувшись в Канзас-Сити, она просто его выдумала, дав ему фамилию денег. Такая вот шутка для своих. Мужчины были богатые, наделенные властью, но желания выйти замуж не возникало. Она и без того была богата и счастлива. Ей нравилось, как она живет. Нравилось входить в просторную квартиру, полную красивых вещей, смотреть сверху на город, где она была когда-то бедной и несчастной. Нравилось, что каждая монета заработана собственным трудом. Теперь у нее есть все, чего она хотела, включая Хэма Спаркса. Она чувствовала какое-то освобождение, отдаваясь ему полностью, безоговорочно. Ее любовник все делал быстро. Быстро ел, быстро ходил, быстро говорил и быстро занимался любовью. Он всегда был наготове, всегда полон энергии и скорости, как автомобиль, который может разогнаться за 5 секунд до 70 миль в час. Находиться рядом с Хэмом все равно, что наблюдать, как оголодавший человек управляется с горой еды и при этом умудряется наслаждаться каждым куском. Но больше всего ей нравилось, что он ей доверяет и полагается на нее. Хэм же нашел в ней человека, с которым можно поговорить обо всем. Женщину, которая не станет над ним смеяться, смотреть сверху вниз или думать, что он излишне амбициозен. Нос, мол, не дорос. Наоборот, амбиции Вита на его счет даже превосходили его собственные. К его большому удивлению, Вита знала о политике гораздо больше, чем он. Ее отец, прежде чем скатился на дно, был одним из людей босса Пендергаста в 20-30-х годах, когда политика в Канзас-Сити сводилась к коррупции и прочим прелестям. Томас Джозеф Пендергаст – босс политической машины Демократической партии в Канзас-Сити и во всем штате Миссури. А потом Пендергаста посадили. Вита была еще тогда ребенком, но успела немало узнать о том, как делаются дела. Пробыв с Хэмом год, она решила наведаться к одному из старых друзей отца, Эрлу Финли, с которым дружила, будучи еще девчонкой. Он знал, что Вита была крупным спонсором предвыборной кампании Питера Уиллера и рад был вспомнить старые времена. Чуть погодя, Вита свернула разговор на Хэма. При упоминании его имени Эрл едва не откусил кончик сигары. «Не вини нас, Вита, мы пытались его остановить, но этот мужлан неотесанный, не пойми как, проскочил и теперь дерет нос и нас не слушает». Вита сказала: «Эрл, по-моему, ты ошибаешься насчет Хэма. Он может быть и упрям, но отнюдь не глуп. Думаю, он понимает, что не может одновременно бороться с тобой и сенатом. Отзови своих псов, прекрати ставить ему палки в колеса, и, даю слово, он протолкнет то, что вам нужно». Эрл Финли пожевал сигару, помигал, гадая, что она имеет в виду. «Брось, Вита, откуда ты знаешь? До сих пор он ничего хорошего для нас не сделал». Она ответила ему улыбкой, которая обо всем поведала без слов. Он опешил. «Брось, не может быть». «Может», — ответила она. «Уж поверь мне». Он начал смеяться. Сначала беззвучно. Потом смех выплеснулся наружу, заполнил комнату и сотряс стол, за которым они сидели. Отсмеявшись, он утер глаза платком с вышитым вензелем «ЭФ» и сказал: «Черт, Вита, дай сообразить, что тут можно сделать». Ни с того ни с сего инициатива Хэма о 150 миллионных инвестициях в дороги штата, 3 года назад застрявшая на мертвой точке, прошла без сучка, без задоринки. А Эрл Финли получил одобрение по нескольким просьбам, но не по всем. Об этом позаботилась Вита. «Дорогой», — сказала она Хэму, — «в мире есть люди, которые или в горло тебе вцепятся, или у ног лягут. Этого лучше держать у ног».